Петр Алмазный, Михаил Кулешов, Гасконец. Том 2. Париж. Читает Дмитрий Тимофеев. Глава 1. Новости доходили до нас одна сквернее другой. Новый кардинал, преемник великого и ужасного Красного Преосвященства, не нравился решительно никому. За те пару-тройку дней пути, что занял у меня путь из замка Костельмор в Париж, я успел услышать о нем очень многое. И что Мазарини — испанский шпион, даром что итальянец, и что он тайный гугенот, а значит, явный сатанист, и что он наставил рога его величеству или ее величеству. На этом месте сидевшие в трактирах выпивохи обычно начинали яростно спорить, выясняя, какие же предпочтения у нашего нового кардинала. Я ехал в сопровождении верного Планше и как-то ненавязчиво удочеренной мною Джульетты. Девушку мы замотали в тряпье, и благодаря не очень высокому росту и неплохим актерским задаткам успешно выдавали ее за старушку. Я останавливался и ночевал в каждом трактире намеренно. Если загонять лошадей, прибыли бы в Париж за день, но мне интересно было послушать, о чем болтает народ, собрать побольше информации. Шел 1642 год. Кардинал Мазарини уже год был правой рукой Людовика XIII, тоже постепенно сдававшего. О здоровье его величества ходили не самые хорошие слухи, и им, в отличие от баек про нового кардинала, я уже верил. Дворяне, с которыми я выпивал по дороге, почти все сходились в одном. Доктор Бувар заставляет его величество проходить через ад регулярных кровопусканий и целебных клизм. С таким интенсивным лечением мало кто проживет достаточно долго. В очередной раз я с грустью задался вопросом, почему судьба отправила в прошлое не изобретателя или врача, а обычного экономиста с завода. Мы втроем сидели в битком набитом трактире у самого Парижа. Планше разливал разбавленное вино по деревянным кружкам. Я все время отказывался от дорогой посуды, не желая привлекать к нам лишнего внимания. Потрепанная и уже видавшая виды форма гасконского кадета не бросалась в глаза, и я мог рассчитывать на некоторую приватность. Но в этот раз меня искали целенаправленно. — Месье Ожье де Бац де Костельмор? — услышал я тихий голос. Вокруг нас было много народу, все галдели, перекрикивали друг друга, стучали кулаками по столам. Но все равно мужчину я услышал очень хорошо. Подняв голову, я увидел человека лет 30 в черном дорожном плаще и двуугольной шляпе без перьев. — Верно, но вас я не узнаю. Планше быстро освободил место рядом со мной, но так, чтобы он сам и Джульетта оставались на безопасном расстоянии. Слуга даже рукавом протер столешницу, чтобы, не дай Господь, благородному незнакомцу не пришлось коснуться оставшихся там крошек. Мужчина уселся на лавку. — Мы и не знакомы, пока что. — Но вы спасли жизнь моему брату, при Арасе. Он улыбнулся, обветренное и уже покрывшееся морщинами лицо было похоже на гипсовую посмертную маску. — Не помню такого, — я пожал плечами, — но рад, что ваш брат жив. — А вы представитесь? — Я бы хотел выпить за ваше здоровье. Мужчина улыбнулся и щелкнул пальцами. Мальчишка лет 12 появился за его спиной. Мужчина сразу же перестал мне нравиться, но я виду не подал. В руках у мальчонки был поднос с парой железных кружек и початая бутыль. Выглядело это уже подозрительно. — Как вас зовут, месье? — улыбнулся я, переставляя содержимое подноса на стол. Затем я разлил вино по кружкам. — Меня зовут Патрик О'Нил. — О, боже! За обоих ваших братьев, месье! Достойнейшие люди! Я не мог поверить своим ушам. Сразу же схватился за кружку и поднял ее. — Благодарю. Мы чокнулись и пригубили вина. Хотелось просто опрокинуть в себя кружку залпом, если честно. Больше года я ничего не слышал об ирландцах, хотя и вспоминал о них частенько. — Они тоже много хорошего о вас рассказывали, — продолжил Патрик О'Нил. — Вы едете в Париж? — спросил я. Мужчина качнул головой, мальчонка растворился где-то в пьянствующей толпе. — Увы, но мне нужно спешить. — Надеюсь, вы прикончите бутылку за наше общее здравие, — сказал Патрик, поднимаясь на ноги. — Как у них дела? — спросил я, но ирландец уже пробирался к выходу. — Проклятие, ну что за народ? Я повернулся к Планше и ничего не понимающей Джульетте. — Старый друг, — пояснил я девушке. Она кивнула, и какое-то время мы молчали. — Что ему тут было нужно? — вслух спросил я. — Он искал вас, — задумчиво произнесла Джульетта. Планше кивнул, он взял кружку у Нила, осушил содержимое. — И ничего не сказал, — пробормотал слуга, наливая себе снова. Я услышал подозрительный стук. Планше, видимо, тоже, потому что осторожно поставил бутылку на стол. — Думаете о том же, о чем и я? — спросил слуга. — Поднимемся к себе, — предложил я. Мои спутники, явно заинтригованные и не меньше моего, закивали. Мы взяли кружки и бутылку, даже поднос с собой прихватили. Проходя мимо хозяина, я бросил ему несколько су, заодно окидывая взглядом собравшуюся толпу. Пара крепкого вида парней, сидевшая у самого выхода, поспешно отвернулась. Конспираторы из них были никудышными. Мы втроем прошли по длинному узкому коридору к заранее снятой комнате. Было бы удобнее, будь у трактира второй этаж, но приходится работать с тем, что имеем. Планше шел первым, он же и отпер дверь. Мы вошли, но запираться не стали. Джульетта уселась на единственную кровать. Мне в свое время пришлось постараться, чтобы убедить ее спать там, а не на полу. Там уже были расстелены одеяла как раз для нас с Планше. Мне пришлось солгать Джульетте, что она спит на кровати на случай, если убийцы придут резать меня в постели. На самом деле, мне просто было неловко перед девушкой. Я прислушался. Через несколько минут в коридоре раздались шаги. Кивнув Планше, я вынул из ножен шпагу. Слуга начал заряжать спрятанный под кроватью арбалет. Снаружи было уже темно, свечей мы не зажигали. Только скупой лунный свет пробивался через слюдяное окно. Наконец, дверь в нашу комнату приоткрылась. — Мсье Ужье? — неуверенно спросил трактирщик, чем и спас себе жизнь. Планше не стал откладывать арбалет в сторону или тем более разряжать его, но хотя бы не выстрелил. Я схватил хозяина за воротник и втащил в комнату. Он едва слышно пискнул. «Я не называл своего имени, каналья», — выдохнул я прямо мужчине в лицо. Тот задрожал. «Месье в зале. Хотели знать, не обознались ли они. Говорят, вы старые друзья». «Так и знал», — подмигнул я Планше. «Ты хочешь жить, собака?» — вежливо спросил я. Хозяин кивнул. «Тогда слушай внимательно. Приводи себя в порядок. Возвращайся. Не подавай вида, что напуган. Понял?» «Понял, месье». — Двум гостям скажи, что месье уже уснул, но это точно он, ясно? — Да, месье. — Справишься, я заплачу тебе ливр. — Целый ливр? Разумеется, страх как рукой сняло. Хозяин выпрямился, потом поклонился и исчез. Я тихо рассмеялся. Прошло еще несколько минут, а затем послышались шаги. Джульетта на всякий случай спряталась под кровать. Дверь распахнулась, и арбалетный болт просвистел в десятки сантиметров от меня. Планше целил ловко, прямо в грудь. Неизвестный за дверью не успел даже закричать, а его приятель только подхватил тело свободной рукой. Во второй руке, конечно же, была шпага. — А я так боялся, что ошибся, парни! — рассмеялся я, приставляя свое оружие к горлу врага. — Кто такой? На кого работаешь? — Ублюдок! — зарычал неизвестный. — Сукин сын! Как ты посмел? Ты убил дворянина! — И еще одного убью! — вздохнул я. — Кто ты такой? Ответить мне не соизволили. Незнакомец, столкнув в мою сторону труп так, что я успел лишь полоснуть его по шее и подбородку, бросился бежать. Я бросил тело и выхватил из-за пояса кинжал. Еще несколько мгновений несостоявшийся убийца скрылся бы в общем зале, но мой кинжал ему немножко помешал. С воем неизвестный упал на пороге. Лезвие вошло ему прямо в икру. — Всем отойти от испанского шпиона! — крикнул я, убирая шпагу в ножны и подходя к скулящему от боли незнакомцу. Собравшиеся в трактире люди на всякий случай отошли подальше. Ну, кроме самых пьяных. Те остались за столами и только поднимали кружки в нашу честь. — Это обман! — завопил мужчина. — Это он шпион! Его завербовали во Фландрии! Я схватил незнакомца за ноги и поволок по коридору в комнату. Хозяин изумленно наблюдал за всей этой картиной и, видимо, пораженный моей наглостью в самое сердце, мог только открывать и закрывать рот. — 2 ливра, — примирительно сказал я. — 5, месье. Разговор о деньгах чудесным образом излечил его немоту. — Черт с тобой, 5, — ответил я и втащил упирающегося незнакомца в комнату. Его товарищ уже лежал там, заботливо уложенный Планше на кровати. Джульетта зажгла несколько свечей, оставшихся на единственном столе у окна. Я втащил раненого и обезоружил его. Уселся рядом на корточке. Вынимать из ноги незнакомца кинжал я не стал. Ему и с ним было хорошо. — Ну, давай заново, приятель, — хищно улыбнулся я. — Как тебя зовут, на кого ты работаешь и зачем я тебе нужен? — Пошел к дьяволу, — рыкнул мужчина и плюнул мне в лицо. Планше заботливо подал носовой платок в черных пятнах. — Давай на чистоту, — устало сказал я, прикладывая платок к щеке. — Я считаю себя чертовски хорошим человеком, и поэтому не приемлю пытки. Понимаешь, что это значит? Незнакомец рассмеялся. — Что ты мягкотелая, трусливая? — Нет, — устало вздохнул я. — Это значит, что я тебя просто убью, если ты не скажешь. На этих словах мужчина сник. Он посмотрел на лежащий на кровати труп, потом на меня. Планше уже зарядил арбалет, и Болт смотрел прямо бедолаге в грудь. Намек он понял правильно. — Последний раз, — сказал я. — Кто ты такой? На кого работаешь? Мужчина сглотнул. Он открыл рот, и в ту же секунду слюдяное окно разлетелось в дребезги. Я ожидал выстрела из арбалета, даже грохота выстрела или того, что в комнату бросят бомбу. Вскочил на ноги, снова выхватывая шпагу, но было поздно. Из груди незнакомца торчала здоровенная алебарда. На секунду я даже опешил. Эта дура весила не меньше 3 килограмм, и я бы не рисковал использовать это в качестве метательного оружия. Планше бросился туда, и я схватил слугу буквально за шиворот. «Куда?» — зарычал я. «А если он не один?» В подтверждение моих слов прогремел выстрел. Только после этого я отобрал у слуги арбалет и подбежал к окну. Фигура на лошади уже мчалась вдаль, небольшое пороховое облачко еще висело за окном. Чертыхнувшись, я уложил арбалет на осколки слюды и прицелился. Всадник удалялся быстро, но я оказался быстрее. Болт вошел всаднику в спину. Словно не почувствовав ничего, незнакомец скрылся в ночи. — Тысяча чертей! — крикнул я ему вслед. — Планше! Седлай лошадь! — Не догоним ночи, месье! — устало бросил слуга. — Ноги переломаем. — Поскакал в сторону Парижа, — протянул я. — Там и найдем. — Вы его разглядели? — Не особо, — я вздохнул, — и рост он обычного. Но, сдается мне, человека, способного метнуть алебарду, я точно опознаю. К тому же с раной в спине. Планше кивнул. Бледная, как смерть Джульетта, вжалась в угол, переводя взгляд с меня на труп и обратно. Я усмехнулся. — Прости, девочка. Зря тебя с собой взял. Джульетта не ответила. Планше разрядил бесполезный уже арбалет и с тоской поглядел в окно. В этот момент, словно ошпаренный, в комнату влетел трактирщик. — Что случилось? — вскрикнул он, а потом, заметив два трупа, отшатнулся обратно в коридор. — Мое оконце! — завопил мужчина еще громче. — Ты видел человека с алебардой? — спросил я. Хозяин только помотал головой и сделал еще один шаг назад. Ну, конечно же, никто ничего не видел. Надо было для успокоения совести еще спросить в общем зале, но я был уверен, убийца не показывался никому на глаза. Съехал с дороги и ждал. — Эти двое выбегали наружу? Трактирщик кивнул. На большее его не хватило. — Доложили нашему гостю, — сказал я. — Скорее самому себе, чем Планше или Джульетте. — Сколько я тебе должен? — 10, — выпалил трактирщик. — 7 из тебя хватит, — ответил я. Мужчина только снова закивал. Я отчитал 7 ливров и положил их на стол. — Нам нужна другая комната. — Сию минуту. Хозяин трясущимися руками начал перебирать ключи на поясе. Я же помог Джульетте встать и пройти мимо тел. Планше собрал наши вещи, не забыв и поднос. — Тела можно унести? — вдруг снова подал голос трактирщик. — Развлекайся, — усмехнулся я, принимая ключ. Трактирщик махнул рукой в сторону противоположной двери. Я открыл дверь и оглядел совершенно пустую комнату. Все та же кровать, тот же стол, только окна не было. Надо было с самого начала тут селиться. Я пропустил вперед Джульетту и Планше, ненадолго задержавшись в дверях. Хозяин и пара мальчишек, помогавших ему в трактире, выносили трупы через задний ход. Отметив про себя это на будущее, я вернулся в комнату. Слуга зажег свечи и разлил по кружкам вино. 2 железные и 1 деревянная сейчас стояли на столе. Я подошел, передал деревянную девушке, сам взял железное. — За упокой этих несчастных незнакомцев! — произнес я и осушил кружку. Планше сделал то же самое, Джульетта лишь чуть отпила. — Что там на дне? Планше потряс полупустой уже бутылкой. Снова разлив вино по 2 кружкам, он заглянул внутрь бутылки. — Орех, месье, — ответил он. — И как они его туда засунули? Я взял бутылку и приставил ее горлышком к столу, чтобы было меньше осколков. Ударил по нему ребром ладони, и горлышко с хрустом отломилось. Внутри действительно лежал грецкий орех. Я быстро достал его и смотрел. Он словно был измазан в смоле или в чем-то похожем. Положив орех на стол, я ударил по нему рукоятью кинжала. Внутри лежала небольшая записка. Планше и Джульетта с интересом смотрели на меня. Я взял записку и, развернув ее, прочитал всего одно предложение. Известная нам обоим особа покинула Лиль и едет в Париж в сопровождении некоего опального дворянина. Искренне ваш, Х.О.Н. Хьюго Анил прислал весточку, — сказал я планше. Миледи в Париже. Я проснулся минут за пять до стука в дверь. Успел накинуть плащ, спали мы все в одежде, потому что камин был только в общем зале, а осень уже вступила в свои права. Джульетта только сильнее закуталась в одеяло. Утро было особенно холодным. Планше лениво потянулся на расстеленном на полу тряпье. Я подошел к двери. В то, что пришли убийцы, я не верил. Слишком уж рано, после такого яркого провала им следовало бы затаиться на денек-другой, составить новый план или хотя бы доложить нанимателям. Но осторожность лишней никогда не будет. Я вытащил шпагу и спросил. — Чем могу помочь? От моего голоса сразу же проснулся планше. Ему понадобилось мгновение, чтобы обвести комнату осоловевшим взглядом, после чего слуга сразу же проснулся и схватился за арбалет. — Королевский Бальи, лейтенант Жан-Франсуа Плеврал, — послышалось из коридора. Бальи, как я успел узнать, — это что-то вроде судьи и следователя разом. Представитель бальяжного суда. Я улыбнулся. Планше убрал арбалет под кровать, и только после этого я открыл дверь. — Доброе утро, месье, — улыбнулся я высокому и долговязому парню. Тот был одет в запыленный с дороги плащ и руки держал по швам. Пришел он один, так что я сразу же убрал шпагу в ножны. — Проходите. Я отступил назад, и планше отполз в угол. Джульетта накрыла голову одеялом. Парень был не то чтобы уродлив, скорее выглядел по-дурацки. Мало того, что долговязый, он не носил бороды, только усы, что вообще не соответствовало теперешней моде. К тому же лицо его было худым и вытянутым, но мягкий подбородок почти сразу же переходил в шею. — А вы по поводу ужасного покушения на меня, месье Бальи Плерво? Я продолжал растягивать рот в самой елейной улыбке, на которую был вообще способен. Лейтенант пошевелил усами, оглядывая комнату. — Кто это? — он кивнул в сторону Джульетты. — Моя няня, — сказал я. — Женщина пожилая, я смилостивился и позволил ей спать на кровати. — Похвально. Усы снова пошевелились. Улыбаться было все проще. — Вы человек чести. — Шевалье, — не без гордости ответил я. — Шарль Ажье де Бац де Кастельмор, шевалье Д'Артаньян. Шевалье решил прирезать двух парижских дворян, словно к самому себе обращаясь, пробормотал Бальи. — Одного алебарды. — Как вы ее протащили в трактир? — Разве хозяин вам не сказал, что алебарду швырнули через окно? — Хорошо. Усатый так и стоял, опустив длинные руки по швам. В Париж в течение трех дней тремя группами вошла сотня вооруженных людей. После небольшой паузы продолжил Бальи. У меня почти отвисла челюсть, но я успел, надеюсь, что успел, поймать себя и сохранить спокойное невозмутимое выражение. Неужели мои гасконцы, та сотня, которой я поручил незаметно и малыми группами прибыть в Париж, действовали настолько топорно? Или это у Плерво было так хорошо с осведомителями, или я попросту недооценил паранойю, что царило в Париже после смерти его Красного Преосвященства? Но заселились они в пределах одного квартала, — продолжал Бальи. — Вам известно что-нибудь об этом? — Нет, месье. — Давайте еще раз, уважаемый шевалье Д'Артаньян. Обман королевского Бальи — это преступление, причем серьезное. Вам известно что-то об этих людях? — Нет, месье. Я не могу знать обо всех, кто приезжает в Париж, — повторил я. В конце концов, я же был подростком и знаю, что такое. Твои кореша уже все рассказали, тебя крайним сделают. Правда, в том возрасте это касалось исключительно трофейной мобилы. — Давайте я спрошу прямо, и если вы ответите честно, честь вашей семьи не пострадает, шевалье, — улыбнулся Бальи. Я вздохнул. Эпоха диктовала свои правила, и, конечно же, любой нормальный дворянин в 17 веке воспринял бы эти «добрые слова» как прямую угрозу. Соврешь, и не тебя одного повесят, а весь твой род обесчестят, может быть, даже лишат титулов. Я смог выдавить из себя вежливую улыбку и ответил. — Мне нет резона вам лгать. — Вы готовите мятеж? — Вздор! Я еду получать мушкетерский плащ. У меня нет ни одного повода. — Верно. Поэтому я вежливо с вами беседую, а не тащу в Париж на допрос. Плерво кивнул, но все еще не сводил с меня взгляда. На нас напали двое. Одного из них, которого я пытался допросить, какой-то бугай убил алебардой. Клянусь, я понимаю в происходящем не больше вашего. — Ошибаетесь, — усатый вздохнул. — Вы понимаете в происходящем намного меньше моего. В любом случае, эта девочка в одеялах. Почему вы выдаете ее за пожилую няню? Я поднял голову к потолку, надеясь увидеть там подсказку. Или хор ангелов, готовых прийти мне на помощь. Но нет, только потолок. Боже мой, потому что я беспокоюсь за нее. Париж — страшное место. А вот здесь вы правы. Плерво осторожно присел на кровать. Джульетта поджала под себя ноги, но из одеял не вылезла. У вас хорошая репутация, шевалье. Мушкетеры за вас горой. Герцог де Тревиль грозился вогнать мне в мошонку раскаленный пруд, если я буду вас донимать, — продолжил Плерво. Вы не очень-то его испугались. Я не очень его люблю, признаюсь. Что вас связывает с мадам де Пафор? Болье положил руки себе на колени. Понятия не имею, о ком вы, — сказал я. Забавно, а ведь вы могли встречаться с ее супругом, — протянул усатый. Вместе дрались под Арасом с герцогом де Бафором. Не довелось познакомиться? Большую часть времени я проводил с гасконскими кадетами, мсье. В это я верю. Хорошо. Бальи хлопнул себя по пыльным коленям и поднялся на ноги. Кровать скрипнула. Трактирщик испугался, что вы можете быть простым бандитом, прикидывающимся шевалье. «Хорошего вам путешествия», — добавил Плерво. «Постойте. Те дворяне, что были убиты, кто это?» — спросил я. Бали бросил на меня насмешливый взгляд через плечо и сказал. «Месье Барион и Бюте, вам ведь ничего не говорят эти фамилии?» «К сожалению, нет». Я так и думал. Бали, не произнося больше ни слова, вышел в коридор. Когда дверь за ним распахнулась, я повернулся к Планше. «Мне что-то уже не хочется в Париж», — грустно протянул слуга. «И мне», — наконец-то подала голос Джульетта. «Боюсь, выбора ни у кого из нас нет», — я покачал головой. «Давайте собирать вещи. Мы вляпались во что-то очень скверное».